Вагонов вереницей день за днем уходят без вести пропасть имен, не соответствующих лицам багаж. Вновь зарекаюсь впредь не брать, и вот уж рельсы асимптоты над пропастью воржи, и за спиною тает город, что вечно множит этажи во лжи. Да, в мирской суете, но ведь же есть там где-то сердце, что бьется и по мне шоссе. И вновь по встречной полосе школяр рассвет, в школярных величинах лет он, как и снег, лишь белый шум на лавовом стекле. Ребром вопроса тет-а-тет, и в той погоне за ответом иду степным волком вслед вслед. Да только ведь давно в прицеле, и на шаг вперед свинец. Мегагерц и страстей, грехов насущных лет, и между этим где-то сердце, что бьется и по мне. Пунктирной линией сквозь терни координат я рад начать бы все с нуля, но как? Когда на шахматной доске глаза в глаза, мы будто пешек стройный ряд, и я от судьбы уж лучше залпом, чем тлея в бессловесной тьме. Хмель поцелуев будто в рукопашной схватке, босой Христос вдруг по душе, уже не важно, что обернулось ныне фальшью. Я чувствую, как рядом сердце бьется лишь по мне.